Близнецы, переглянувшись, повторили сей маневр и расположились на удивление теплых каменных плитах. Как я уже говорила, начало женщина, магии в привычном вам понимании у ветрокрылых нет, и палочки нам не подвластны. Так что заклинания вы будете разучивать по книгам, а я же помогу вам научиться применять их в бою, предугадывать шаги противника и уворачиваться. Дети не перебивали, глядя в серьезные глаза Хельги, загадочно мерцающие в освещении зала. Я принесла учебник из библиотеки, продолжила она. Ваша задача – выучить жалящие заклинания. Именно с его помощью я буду учить вас основным движением. Но ведь ты говоришь, что у ветрокрылых нет палочек, Фелиция прищурилась. Откуда ты знаешь, как двигаться? Хельга рассмеялась. Верно, только не забывай, что я не раз сталкивалась с магами в бою. Поверь, это намного показательнее, чем если бы кто-то пытался меня этому научить. К тому же, добавила она, мы подберем вам учителя дуэлинга, но позже, когда вы чуть окрепнете. Не самое плохое решение, кивнул Даниэль. К тому же самый лучший учитель это не инструктор, а противник. Учитывая, что вы крошите в капусту взрослых, что не чета нам, волшебников. Женщина хмыкнула. Раз вам все понятно, то встали и бегом марш вокруг зала. Разминку никто не отменял. Брат с сестрой переглянулись, но подчинились. В тренировочном зале главная однозначно Хельга. Фелиция, одетая в брючный тренировочный костюм, почти как у Даниэля, только с более длинной туникой, легко бежала по залу, наслаждаясь работой мышц. Поравнявшись с братом, она подумала, что стоило бы найти место для занятия и в Хогвартсе, после чего мысленно кивнула. Дани же, когда сестра оказалась рядом, чуть изменил темп, и теперь они бежали практически синхронно. Что ж, неплохая связка будет, заметила на это Хельга. А теперь слушайте. И она, раскрыв книгу, принялась вслух читать статью, посвященную жалящему заклинанию. В итоге, когда с разминкой было покончено, близнецы вышли в центр зала и взяли палочки на изготовку. Начали, скомандовала ветрокрылая. Даниэль нерешительно наставил палочку на Фису. С одной стороны, он понимал, что тренировки необходимы, да и не навредит он ей сильно, а с другой чисто физически не мог сражаться с собственной сестрой. Девочка же оказалась гораздо смелее и азартнее. «Защищайся!» – весело крикнула она и запустила заклинанием в брата. Правда, не попала, а второй мальчик принял напротив. «Ты сама этого захотела!» – расплылся в ухмылке он. Конечно, горячего боя не получилось. Близнецы большую часть времени стояли на месте, иногда все же уклоняясь или делая шаг в сторону. Пытались даже ставить щиты, но успевали далеко не всегда, как и увернуться, собственно. Для первого раза с натяжкой, но сойдет, констатировала Хельга, глядя на изрядно пожаленных детей. В следующий раз займемся вашей подвижностью, ведь далеко не все можно блокировать. Даниэль кивнул и потер зудящее плечо, на что Фелиция виновато потупилась. «Идите», — вздохнула женщина. «Завтра тоже после обеда жду вас в зале. Милорд, не забудьте про фехтование утром». Мальчик пробормотал что-то невнятно утвердительное и, взяв сестру за руку, повел прочь. Их ждало занятие с портретами. Даниэль сидел в кресле в своей комнате, держа в руках чашку с горячим чаем и глядя сквозь окно на все никак не утихающую грозу. «Иногда мне кажется, что если дождь не закончится, то замок затопит», — вздохнув, пробормотал он и сделал глоток. «И будем мы есть жабросли на завтрак, обед и ужин. Котлеты из жабросли, сэр». Он отставил опустевшую чашку и меланхолично откинул голову назад, глядя в потолок. Внезапно раздался тихий хлопок, и в комнате появился эльф. «Викки просит прощения, господин», — произнес он. «Но господина ждут. Господину нужно идти». «Куда?» — не понял мальчик. «А хотя все равно, идем». Он встал и потянулся. Наверняка предки что-то обсудить решили. Однако, у удивлению Даниэля, эльф повел его не в портретную галерею, а в абсолютно другую сторону. И чем дальше они шли, тем тяжелее и вычурнее выглядел интерьер, местами едва ли не более впечатляюще, чем в холле или бальном зале. Но вот, наконец, коридор уперся в развилку. Два пути уходили влево и вправо, а прямо перед юным лордом оказались высокие роскошные двери из темного дерева. Грифон на них был не просто вырезан, он был выполнен из металлических, отливающих платиной пластин. Даниэль сделал шаг вперед, и двери с громким и торжественным скрипом распахнулись. Мальчик на мгновение прикрыл глаза, стремясь унять невесть с чего разбушевавшееся сердце, а после вошел. Посещение напоминало тренировочный зал из-за света, льющегося сразу с обоих сторон. Однако витражей тут не было, только высокие и узкие стрельчатые окна, колонны вдоль стен. В центре, на небольшом возвышении, находился длинный стол, вокруг которого стояли 12 человек в тяжелых черных плащах. Все они выжидающе смотрели на Даниэля. «Мы заждались, милорд», — подала голос Хельга. До мальчика наконец дошло, что это тот самый совет, на котором он собирался присутствовать. А потому он быстрым шагом пересек зал, ступая по мягкому ковру, и прошел к единственному свободному месту во главе стола, а после на мгновение замер, осознав, перед ним стоял трон, не особо вычурный. Он был высечен из цельного темно-зеленого камня, и тем не менее он внушал своей высокой спинкой, подлокотниками в виде двух грифонов, внушал своей холодной простотой. Мысленно себя одернув, Даниэль занял положенное ему место. Нет, он знал, что его статус выше других, знал, что он лорд и что он имеет неограниченную власть на своей земле, знал, но никогда не думал о том, чтобы возвыситься над кем-то так явно. Ветрокрылых же, казалось, это не смущало. Они просто продолжали молча стоять, глядя на мальчика. Даниэль неловко, как ему показалось, махнул рукой, и те, кивнув, словно в благодарность, расселись. Не имея конкретной задачи, начала Хельга, обращаясь к лорду, мы последние годы просто прочесывали Англию и прилежащие территории, чтобы банально быть в курсе всего, что происходит, вмешиваясь только в самых крайних случаях. Когда закончилась вторая магическая война и все так называемые пожиратели смерти разбегались во все стороны, мы не вмешивались, но у нас есть, как говорится, все адреса, пароли и явки. Впрочем, с другой стороны, ордена Феникса это тоже касается. На вас маски, внезапно перебил ее мальчик, холодным аристократическим тоном. Женщина недоуменно замерла. Да, милорд, снимите, приказал он, но мы всего лишь стра. Я сказал, снимите. Глаза мальчика потемнели, и ветрокрылые поспешили исполнить прямой приказ. Отныне как минимум на советах я хочу видеть ваши лица. Да, милорд, кивнула женщина и продолжила свой рассказ. Естественно, в общих чертах, понимая, что подробности пока ни к чему, а после заговорила другая ветрокрылая. Как пояснили Даниэлю, те 9, что присутствовали помимо Хельги и ее помощников, являются одним из так называемых клиньев, то бишь боевых или разведывательных отрядов, и отчитывалась их глава. Как сказала Баргильда, как ее звали, в Англии все относительно спокойно, однако расслабляться не стоит, поскольку это довольно сильно напоминает затишье перед самой настоящей бурей, словно что-то только готовится, затягивая пока разболтанную пружину. И если тут Даниэль еще задавал вопросы, то после умолк вовсе, потому что ветрокрылые перешли на обсуждение каких-то собственных вопросов. «Вы подозрительно задумчивы, милорд», — к Даниэлю подошла Хельга. «Собрание давно закончилось, все разошлись, невидимые эльфы убрали и стол, и возвышение для него». Мальчик, встав с трона, прошелся по залу, разминая ноги, а после остановился у окна, где и стоял до слов ветрокрылой. «Я думаю о том, что происходит в стране», — не стал лгать он. «Я понимаю, что мне на роду написано копаться во всем этом, но пока это слишком сложно для моего восприятия. Вы привыкнете», — уверенно сказала женщина. «А мы вам поможем», — Даниэль серьезно кивнул. «Время ужина, Фелиция уже заждалась, наверное», — вдруг произнес он, а после развернулся и направился к выходу. «Милорд», — окликнула его Хельга, — «можно спросить, какие выводы вы сделали из сегодняшнего совета?» Мальчик приостановился и оглянулся через плечо. «Если кто-то мне скажет, что трон это удобно, то я плюну ему в лицо». Примечание к части. Автор надеется, что все было не зря. Автор уже которую главу пытается сказать, что у него есть группа в ВК по фанфикам, где есть один пост и пустое обсуждение по From Darkness 100 Вицтеры. Ссылка если что есть в профиле. Поболтайте там, что ли, по скриптум. Напомните, что у нас дальше по плану на ближайшее время. Глава 71. Неделя каникул пролетела незаметно. За это время близнецы практически не продвинулись в боевой магии, зато Даниэль, например, начал поверхностно разбираться в происходящем вокруг, а Фелиция чуть укрепила связь с Норд. С фехтованием же было худо. Помимо того, что мальчик явно негативно относился к Агилю, сам Ветрокрылый еще и ничего не объяснял, разве что посреди боя мог вставить замечание другое. В итоге на завтрак Дани приходил злой и побитый, на что девочка лишь тяжело вздыхала. Кстати, на чайный вечер к нарциссе Фелиция все же сходила. Тамошняя леди бурно, как для аристократок, выразили свой восторг от этого факта и принялись расспрашивать девочку обо всем подряд. После того же, как Фиса обмолвилась о лавке духов, разговор перетек на косметику и одежду, а сама она вздохнула с облегчением. Ровно до того момента, пока вскользь не поинтересовалась о том, как дела в высшем свете среди взрослых, а не их наследников. На Фелицию вывалили столько информации, что у нее буквально потемнело в глазах. Все это она как запомнила, и пересказал после брату, пока они сидели с чаем на террасе. «Уволю бездарей», — пробормотала Хельга, подошедшая еще в начале этого монолога Фисы, но не посмевшая перебить. «Милорд, вам письмо». С этими словами она положила на стол даже не конверт, а сложенный в четверо лист бумаги. «С каких пор ты отвечаешь за почту?» — удивился Даниэль. «Не отвечаю», — она поправила висящий на поясе меч, с которым не расставалась никогда. «Просто сова застряла в переходе. Мы подумали, что защита не пропустила, из-за следилки или еще чего, а оказалось, просто молодая еще, не справилась. И где она теперь?» — уточнила Фелиция. «В совятне, отходит», — отозвалась женщина. «А вообще я пришла сообщить, что тренировку сегодня проведу не я, а Рагнар». «Почему?» – спросил Даниэль. «Нужно кое-что проверить», – уклончиво ответила она. «Скорее всего, опять один умник завелся, мнящий, что законы магии не для него». Мальчик кивнул, принимая ответ, и ветрокрылая удалилась. «От кого письмо-то?» – поинтересовалась Фелиция, когда они остались одни. Даниэль взял листок в руки и развернул. «От Гарри», – произнес он, – «пишет, что родственники совсем озверели, дико извиняется, но просит помощь. Ну, мы ведь обещали, верно?» Девочка отпила чаю. «Верно», кивнул мальчик. «Викки, принеси пергамент и чернила. Думаю, мы вполне можем заглянуть за ним завтра, а после заодно и пройтись по магазинам». Вскоре Агат отправился в полет, дабы лишний раз не искушать судьбу Хедвиг. В тренировочном зале их действительно ждал Рагнар. С тактикой и вообще поединками пусть работает Хельга, вместо приветствия заявил он, а я займусь именно физической подготовкой, растяжкой, гибкостью и прочим. Ну и, если будут силы, поработайте над прицельностью с мишенями. Брат с сестрой переглянулись. Впрочем, этого следовало ожидать, и оно и вправду необходимо. Но все же, чего стоим, побежали. Конечно, предки заставляли близнецов делать подобные упражнения, но это все ограничивалось тем, что было на каникулах. В Хогвартсе они хорошо, если зарядку через раз делали, так что результат был очевиден. Напротив мишени дети едва стояли. «Давайте, прямо в центр». Рагнар уселся прямо на пол неподалеку, на очки. По правде сказать, благодаря Хельге с меткостью у них стало получше. Во всяком случае, близнецам так казалось, причем ровно до того момента, как их цели пришли в движение. «Миледи, у вас уже 9, поздравляю». Рагнар явно веселился. Девочка скрипнула зубами и, махнув рукой вместо палочки, спалила мишень к Мордреду. Ветрокрылый подавился собственной ухмылкой. «Думаю, на сегодня все», — бодро заявил он и направился к выходу. Близнецы, спрятав палочки в рукавах, пошли следом. Все тело у них ломило, одежда промокла от пота, а волосы растрепались. «Надо было сделать это раньше», — полушутливо упрекнул сестру Даниэль. Та не ответила. Однако стоило детям дойти до двери, как Рагнар, почему-то остановившийся, внезапно их окликнул. «Мне нужны ваши ладони», — попросил он. Брат с сестрой устало, но все же послушно подняли руки горизонтально к земле, ибо выше были просто не способны, и продемонстрировали то, что ветрокрылый от них хотел. Даниэль мимоходом отметил, что у него начали появляться мозоли от меча, и даже слегка возгордился. «Вы славно поработали сегодня», — отметил тем временем мужчина, и насыпал им в ладони конфеток, небольших таких, в ярких фантиках, ровно по числу набранных на мишенях очков, и слинял, ибо под горячую руку в этом замке явно не метафора. Пока Даниэль в тихом бешенстве таращился на дверь, открывая и закрывая рот, Фелиция развернула один из леденцов и, положив на язык, задумалась. «Мне однозначно нравятся его методы», констатировала она наконец и нагло приватизировала долю брата. Как раз в тот момент, когда близнецы, направляясь в столовую, проходили сквозь холл, парадные двери приоткрылись и внутрь, по одному, вбежали двое юных грифонов. «Роза», — радостно улыбнулась Фелиция, наклоняясь, чтобы погладить своего фамильяра. «Зан вас наконец отпустил», — грифониха величественно кивнула. Далее в столовую направились уже вчетвером, но так и не дошли. Где-то на полпути их нагнал ветрокрылый, явно чем-то взволнованный. «Лорд, леди», — он остановился, перевести дух. Я обходил нижние помещения, проверял склады, хранилища и тому подобное. В общем, в самом дальнем, там. Нет, вы должны это увидеть. Дети переглянулись, заразившись тревогой от стражника. Идем, приказал Даниэль. На нижних уровнях замка, если не считать ритуального зала, брат с сестрой еще не были. Они торопливо шагали следом за ветрокрылым, а грифоны беспокойными росчерками кружили рядом. Хранилище артефактов тоже здесь, верно? Фелиция осмотрела ряды запертых дверей, одинаково непрошибаемых на вид. Там и философский камень где-то, все еще не проверенный толком. О нем и пойдет речь. Миледи подал голос провожатый, отпирая одну из дверей. Я зашел, чтобы проверить, все ли в порядке. Все-таки за древними артефактами стоит приглядывать, мало ли, а тут, эй, это что за сорняк? Даниэль в упор уставился на нечто. Прямо в центре комнаты, на небольшом, чуть выше ступеньки, возвышении преспокойно поблескивал кристальными гранями небольшой, сантиметров 20, росток. У него был и стебелек, пока еще тонкий, и пара листочков, и уходящие в камень постамента корешки, густого огненного цвета, с переливами в оранжевый. Он больше всего напоминал кристаллу, но при этом явно был живым, ощутимо дыша магией. Философский камень, вздохнув, пояснил мужчина. Видимо, попал в магическое течение и вот, он развел руками. Фелиция подошла к брату и положила руку ему на плечо. «Поверь, никто этого не ожидал», – произнесла она нервно хихикая. «Зато представь, какие на нем будут ягодки. Отпусти меня, дурман трава», – пробормотал мальчик, пряча лицо в руках. «Отпустить?» Фелиция зловеще захихикала. «Это она еще не до конца в силу вошла. Сплюнь». Примечание к части. Рагнар чисто случайно оказался приколистом. Правда, правда. Кстати, кто там дальнейшую судьбу камня требовал? А, ладно, жду мнения, ибо, как по мне, глава достаточно богатая на юмор получилась. И в следующей главе валим за Гарри. Глава 72. Фелиция критически осмотрела свое платье. «Тебе не кажется, что стоит одеться ближе к маглам?» — спросила она у брата, терпеливо ожидающего, пока сестра закончит поправлять платье, стоя в холле. «Нас ведь увидят простые люди. А ты знаешь, что носят маглы?» — поинтересовался Даниэль и задумался. Смутные образы из прошлого действительно крутились в его голове, но вычленить ничего конкретного не получалось. Может, он и опознает что-то, если увидит вживую, но сходу представить... «Нет, не стоит беспокоиться», — миледи подал голос из тени у стены один из ветрокрылых, которого, к слову, видно не было. «Ваш наряд вполне подойдет для магловского мира. Они сочтут его лишь несколько старомодным, не более». Девочка кивнула и снова повернулась к брату. «Как добираться будем? Аппарировать то мы не можем». «Ну, мальчик задумался. Насколько я знаю, эльфы могут переносить своих хозяев. А если нет, то поедем на автобусе». Впрочем, второй вариант не понадобился. Викки подтвердил возможность перемещения по нужному адресу. «Тогда идем», — улыбнулся краешком губ Даниэль, взял домовика за руку. Утро в доме номер 4 по Тисовой улице началось прескверно. Мало того, что раны, нанесенные вчера Дадли кошмарной черной птицей, воспалились, так еще и мальчишка сообщил, дескать, сегодня за ним придут друзья и заберут как минимум на месяц. «Да как ты посмел?» — орал дядя Вернон, потрясая пальцем у самого носа Поттера. «Назначить встречу с этими уродами прямо в нашем доме. Они не уроды», — возразил Гарри, отступая к стене. «И, между прочим, аристократы. Да мне плевать, кто они». Мужчина побагровел от злости. «Но ты никуда с ними не поедешь. А если соседи начнут шептаться, дескать, к нам какие-то чокнутые в балахонах шляются, то я тебя выпарю так, что до конца лета не сядешь. Хотя стоило бы это сделать уже сейчас», — вставила тетя Петуния, промывая глубокие воспаленные царапины на руках сына. «Подумать только, натравить эту тварь на Дадликинса. Он сам виноват», — возразил юный волшебник. Конечно, он понимал, что этими словами только глубже роет себе могилу, однако, судя по всему, терять Поттеру уже нечего. А вот в истории с совой Дадли правда был виноват сам. Агат, принесший ответ от Найтмаров, в конверте, на гербовой бумаге, не чита записки самого Гарри, мирно сидел у адресата на плече, ожидая либо ответа, либо угощения и разрешения лететь. А вместо этого дождался толстого и наглого мальчишку, решившего, что такая красивая птичка ему самому понадобится. Причем Дурсы-младший имел неосторожность схватить его за крыло, едва не сломав перья. Агат такого обращения терпеть не стал, он не мягкая хедвиг, и, как славный сын семейства Тита, развернулся и полоснул обидчика когтями. Однако Дадли, вопреки здравому смыслу, пальцев не разжал, а потому получил еще один удар. И снова на крик прибежали Дурсли-старшие, а Агат, ухнув что-то нецензурное на прощание, вылетел в окно. А истекающего кровью, ибо когти у хищника оказались острее ножей, кузена увели в ванную, где была аптечка. И вот теперь Гарри принимал последствия. «За все скопом, а ты приволок эту гадость», — взорвался дядя Вернон, брызжа слюной. «Будь проклят тот момент, когда я взял тебя в мой дом». И тут в дверь постучали. «Это они», — тихим, но с нотками ликования в голосе сказал Гарри. Вернон рыкнул и приготовился гнать гостей в зашей, а потом замер испуганным истуканом. «Ведь палочки у них, в отличие от племянника, при себе». Стук повторился, требовательнее и настойчивее. «Нужно открыть», — слабо сказала Петуния. «Пока соседи не заметили этих уродов». И чета Дурсли, переглянувшись, направилась к выходу. Гарри пошел следом, а вот Дадли, наоборот, поспешил спрятаться. Вернон открывал дверь так, словно с той стороны была взрывчатка. Однако, вопреки их опасениям, с той стороны не оказалось чудиков, порочащих доброе имя их семьи. Нет, там стояли лишь двое детей, одетые вполне нормально. Мистер Дурсли больше констатировал факт, чем спросил мальчишка, настолько серьезно, что Вернон не сразу поверил в то, что перед ним стоит ровесник племянника. «Позволите войти?» Петунья, стоя за спиной мужа, на мгновение поймала себя на мысли, что хотела бы, чтобы Дадли выглядел так, точно с такой же осанкой, манерами, в таком же идеально сидящем костюме, разве что волосы не такие длинные. Дальше женщина мысль решительно придушила. «А-а!» – протянула она. «О, прошу простить мне мою бестактность». Мальчик мягко, словно извиняясь, улыбнулся, но его глаза остались холодными. «Мое имя Даниэль Найтмар, а это моя сестра, Фелиция». Девочка, стоящая рядом, сделала легкий книксон, больше как дань традиции, чем уважение. Внезапно Вернону на мгновение почудилось какое-то движение в тени от дерева, позади близнецов, но он никого там не обнаружил, а потому выбросил сие из головы. «Чем обязаны?» — вместо этого спросил он, без намека на любезность. «Разве Гарри вам не сказал?» Даниэль сделал вид, что удивлен. «Мы прибыли за ним. Кстати, что там насчет чая?» Мистер Дурсли буквально задохнулся от такой наглости. «Ну и что, что они аристократы? Подумаешь, мелкий граф или лординыш какой-нибудь. Лучше бы патлы свои состриг». «Поосторожнее с мыслями», — внезапно сказал кто-то позади четы самых обычных людей. Петунья, вскрикнув, обернулась, ее муж оказался чуть более сдержанным. Гарри же был просто ошарашен. В углу, где падала тень от лестницы, прямо возле двери чулана, стоял светловолосый мужчина в маске и поигрывал изогнутым клинком, явно наточенным до остроты бритвы. «Я ведь могу счесть это за оскорбление моего господина», — добавил он и испарился. Ошарашенные Дурсли перевели взгляды назад на гостей. «Охрана», — мягко и словно бы извиняясь, улыбнулся мальчик. «Я накрою чай в гостиной», — слабо сказала Петунья и ушла на кухню. «Будем очень признательны», — впервые подала голос, звучащий немногим теплее, но все так же мелодично, как и у брата, девочка. И вот вскоре Дурсли, все трое, и их племянник сидели за одним столом с гостями и пили чай. Вернее, Найтмары пили, а Петунья, например, с удивлением смотрела на ходившую ходуном вместе с руками чашку. Неужели она настолько боится каких-то там детей, или, может, дело в этой их охране? Подумав, женщина поняла, что не может выбрать менее опасную составляющую. Ведь этот, Даниэль, что ли, смотрит так, словно готов накинуться, подвернись только повод, хотя и оставался безукоризненно мягким и вежливым. Но недаром говорят, что глаза – зеркало души. А девочка, девочка словно, подобно их стражу, растворялась в тени брата. Но Петунья где-то там, в глубине своего подсознания, понимала, что забыть про нее – обречь себя на гибель. Пока ее брат будет открыто угрожать, вызывая на бой, она преспокойно подойдет сзади и вонзит нож точнёхонько в сердце. Миссис Дурсли с громким звоном поставила чашку на блюдечко, так и не отпив. Она так и не сумела понять то, что диктовала ее интуиция, но тревожный осадок в душе все же остался. «Так зачем вы тут?» — все же спросила Петунья в надежде, что никто не заметит дрожи в ее голосе. «Мы же уже сказали...» — Даниэль отставил чашку. «Мы хотим забрать Гарри погостить у нас, примерно на месяц, может, чуть меньше, может, чуть больше». как и остальных наследников чистокровных родов. «Никуда он не поедет», — заявил Вернон. «А если подумать», — вкрадчиво уточнил мальчик, — «я все сказал». Мужчина даже ударил кулаком по столу. Близнецы остались невозмутимы. Гарри же трясло. «А что, если друзьям не удастся?» Дадли просто дрожал, едва ли не хныкая от страха. «Я бы сказал, что вы, мистер Дурсль, весьма неправы в своем решении», — Даниэль уже не улыбался, но был также мягок. «Я сказал», — Вернон снова побагровел, — «и никто не смеет оспорить мое решение. Милорд позволит вмешаться», — из тени выступил тот самый светловолосый мечник. Даниэль неопределенно передернул плечами, думая, какие аргументы стоит привести, дабы уладить дело относительным миром. Однако этого не понадобилось. Стул улетел прочь, ударившись о стену, а в ужасе хлопающий глазами Вернон вдруг очутился на полу с приставленным к горлу острием. «У вас есть последний шанс дать тот ответ, которого ожидает мой господин», — холодно произнес Ветрокрылый. «Можно и так», — пробормотал Даниэль, изо всех сил сохраняя серьезное лицо, хотя откуда-то пыталось пробиться нервное хихиканье. «Видимо, дипломатия все же обошла меня стороной». «Что ты?» — негромко отозвалась Фелиция. «Он же сейчас ответит почти добровольно, и мы разойдемся почти миром. Если что, я знаю, где прикопать трупы особо несговорчивых». И это оказалось услышано всеми. «Да забирайте этого урода и катитесь к чертям!» Практически провизжал побледневший хозяин дома. «И пусть он этим летом не возвращается, и барахло свое заберет. Вот и чудненько!» Мило улыбнулась Фелиция и отставила чашку. «Гарри сейчас пойдет собираться, а мы с вами еще поговорим». Дурсли буквально посерели. Ветрокрылый снова ушел в тень. «Чудесная погодка, не правда ли?» — добила девочка. Дадли упал в обморок. Примечание к части. Кто не знает, тут идет производная от Дудликин, то бишь малыш Дадли. Тыта – сипухи. Агат является представителем тыта тенебрицеса, черных сипух. Короче, автора утянуло в сноски. С праздником, кстати. Так, по поводу главы. Она странная. А еще я укушу того, кто решит, что изогнутый клинок из главы – это катана. И вообще хочу больше отзывов. Мне они нравятся. Кстати, изначально хотела, чтобы в этой же главе они все дружно пошли за покупками, но что-то не влезло. Ну и ладно. Глава 73. Гарри, счастливый, ушел собирать свои вещи, а Дурсли остались наедине с гостями. «Мы пока не знаем, что точно вынудило Гарри написать нам раньше», — начал Даниэль с все той же ледяной мягкостью, — «однако мы выясним. И в ваших интересах, чтобы он по нам просто соскучился». «Ясно», — Вернон, все еще сидящий на полу, часто-часто закивал. Его жена, протянувшаяся было к сыну, оцепенела. «Вот и чудненько», — мальчик отставил пустую чашку. «Спасибо за гостеприимство. Мы обязательно воспользуемся им вновь, когда в этой истории поубавится белых пятен». «И еще», — Фелиция встала, как и ее брат. «Гарри, наследник древнейшего рода. За любое недостойное отношение к нему обязательно придет расплата, рано или поздно. Так что я очень надеюсь, что синяки от захвата на его запястьях мне почудились». И близнецы вышли из комнаты. В коридоре их уже ждал Поттер со своими вещами. Говорить он ничего не стал, понимая, что родственники слышат, но его глаза светились смесью азарта, восторга и бесшабашной радости. Вызванный Викки забрал вещи брюнета, после чего исчез, и все трое уже налегке покинули дом номер 4. «Куда теперь?» – спросила Фелиция. «За покупками», – пожал плечами Дани. «Ты же не против, Гарри?» «Нет», – покачал головой тот. «И вообще спасибо большое, что согласились вот так вот сразу меня забрать». «Сочтемся», – хмыкнул Найтмар. «А как мы добираться будем?» «Кстати», – спохватился Поттер, – «электрички ходят в другой стороне. Мы поедем на автобусе». Фиса беззаботно провернула в руках палочку, пользуясь тем, что они дошли до безлюдной окраины. «Я слышала, что он доставит в любую точку страны всего за пару минут». «У магов есть автобус», – удивился Гарри. «А почему нет?» – Даниэль хмыкнул. «Мир магов шире и многограннее, чем ты думаешь». «Хорошо», – не стал спорить Поттер. «И где его поймать?» Вместо ответа Фелиция взмахнула своей палочкой, и тут же на пустой дороге перед ними с громким бам затормозил появившийся из ниоткуда лиловый трехэтажный автобус. «Ночной рыцарь», – как гласила надпись. «Круто», – оценил брюнет. «Приветствую». На подножку автобуса спрыгнул еще довольно молодой парень в униформе. «Добро пожаловать на «Ночной рыцарь», автобус для ведьм и колдунов, попавших в беду. Мое имя Стэнли Шампайк, и сегодня я буду вашим кондуктором. Один билет стоит 11 секли, еще 3, какао. Про полотенца, Грелки и зубную щетку Даниэль уже не слушал и просто сунул служащему 2 галлеона. Стэнли тут же сменил пластинку и, вернув 1 сикль сдачи, пригласил детей вовнутрь. Обстановка впечатляла. 3 этажа, мягкие кресла, огромная хрустальная люстра и подозрительно дерганные пассажиры. «Куда вам?» – уточнил Шампайк. «В Лондон», – бросил Найтмар, усаживаясь в кресло, как и его друзья, к дырявому котлу. Кондуктор понимающе кивнул. «Трогай, Эрн». Едва юные волшебники покинули дом номер 4, как Дурсли облегченно выдохнули. Умом они понимали, что дети, даже маги, не смогут им сделать ничего уж совсем ужасного, но где-то в глубине ворочался червячок сомнения, нашептывающий, что кто их, магов, знает, да и про охрану не стоит забывать. Впрочем, в любом случае наличие этих уродов в доме было неприятным. Петунья уже собралась было встать со стула, чтобы помочь мужу подняться, как вдруг тень у камина зашевелилась и принялась уплотняться, принимая очертания мужской фигуры. «Что ж», — произнес все тот же светловолосый, поигрывая изогнутым клинком, «будет в высшей степени неправильно, если я позволю репутации моих хозяев стоять лишь на голых словах, верно». Автобус тронулся резко, с места в карьер. Близнецов вдавило в кресло, сидящий к ним лицом Гарри едва не полетел на пол, чудом успев вовремя упереться ногой в какой-то выступ. Кондуктор, завидев это, хмыкнул, но подходить не стал, наткнувшись на взгляд Даниэля. «Американские горки какие-то», — пробормотал Поттер, глядя в окно на то, как фонари, мусорные баки и прочие отпрыгивают с пути автобуса, кружащего аки пьяный шмель, а после возвращаются на место. «Аттракцион тот еще», — согласился Найтмар, когда ночной рыцарь в очередной раз прыгнул с места на место. Когда автобус таки достиг дырявого котла, мальчишки покинули его гостеприимный салон на подкашивающихся ногах, а следом за ними вышла весьма бодрая и довольная жизнью Фелиция. «Ведьма», — буркнул ее брат, стараясь отдышаться. «Все, никаких больше экспериментальных поездок на малознакомых автобусах». Все трое рассмеялись и направились ко входу в бар. За ними следом, слегка пошатываясь, метнулась дымчатая тень. В баре было на удивление пусто, только пара подозрительных личностей ошивалась в дальнем углу, куда не падал и так скудный свет от развешанных под потолком светильников. Бармен, протирающий за стойкой стакан замусоленной тряпкой, заинтересованно поднял взгляд. Фелиция поморщилась и брезгливо огляделась. На знаменитое место, через которое проходит большинство магов, бар не тянул, скорее на какую-либо забегаловку в глубине лютного. «Нам сюда», — сориентировался по взглядам друзей Гарри и направился к дальней двери, игнорируя хозяина заведения, принявшегося что-то выспрашивать. «Я так понимаю, вы видите это все впервые? Мы обычно пользуемся каминами в самом переулке», — кивнул Даниэль, с интересом наблюдая, как брюнет отсчитывает кирпичи. «А ты тут уже бывал?» «Естественно», — кивнул Гарри. «Все мы, простые смертные, ходим так», — Фелиция хихикнула. «Ну да, простой смертный, как же». Косой переулок был как всегда шумным и многолюдным. Конечно, толпа была не такая, как во время закупки к школе, но и не маленькая. «Куда пойдем?» — спросила девочка, с интересом оглядывая яркие вывески. «Мы, вроде как, собирались посмотреть метлы», — Даниэль кивнул. «Это точно. Еще я бы прошелся по лавкам одежды, брюки мне уже коротковаты», — мальчик поморщился. «Мне бы сначала в банк», — почесал затылок Поттер. «Наличности нет вообще». «А почему ты не используешь сквозной кошелек?» — поинтересовалась Фелиция. «Это ведь удобнее». Брюнет недоуменно моргнул. «Мда», — покачал головой Даниэль. «Идем в банк, по дороге расскажу». Идею со сквозным кошельком Поттер оценил, тем более тележки и памятный автобус проектировал один и тот же добрый человек. Вот только на пороге Гринготтса возникла еще одна проблема. «Черт, у меня же нет ключа». Гарри хлопнул себя по лбу. Близнецы переглянулись. «Какого ключа?» — уточнила Фелиция. «От сейфа», — пояснил брюнет, глядя на друзей так же недоуменно, как и они на него. «Разве у вас такого нет?» Гарри, Даниэль снова переглянулся с сестрой. «Это магический банк. Все сейфы привязываются к крови и ауре, так что ключей тут отродясь не было». «Ну почему?» — не очень уверенно возразила девочка. «Ключи иногда используют как знак допуска к сейфу. Ну, то бишь, если ты хочешь дать кому-то разрешение пользоваться своим сейфом, то можешь вручить ему ключ. Но тебе, как владельцу, он точно не нужен». Тут да не прав. Поттер растерянно взъерошил свои волосы. «Так тогда выходит, что у Дамблдора есть допуск к моему сейфу. Черт, а ведь я был уверен, что без ключа не смогу снять Икната. И Хагрид, как нарочно, его в руки так и не дал. Так, Даниэль прищурился. Идем как твоему поверенному. Будем выяснять, что тут происходит. Людей в банке было немного. Большинство гоблинов за конторками увлеченно занимались какими-то бумагами, а очередей не было вовсе. Найтмар увлек сестру с приятелем к одному из свободных клерков и постучал по стойке, привлекая внимание. «Да», — поинтересовался гоблин, чуть привставая, чтобы видеть детей. Однако близнецы молчали, только Даниэль едва заметно кивнул однокурснику, намекая, кто должен говорить. «Ну, Гарри чуть замялся. Я хотел бы увидеть своего поверенного». Клерк прищурился. «Назовите свое имя», — потребовал он. «Гарри Поттер», — брюнет едва подавил желание сделать шаг назад. Впрочем, гоблин сразу же вернулся на свое место. «Ожидайте, я сейчас позову его», — и клерк ушел. Гарри облегченно выдохнул. «Не понимаю, как можно добровольно с ними работать?» Он поправил очки. Даниэль покровительственно коснулся его плеча. «О, поверь, сейчас тебя ждет еще более долгая беседа». Вскоре гоблин вернулся, но в этот раз с ним шел его сородич, более крупный, зубастый и роскошно одетый. «Мое имя Крюкохват», — представился поверенный. «Прошу за мной, будет лучше говорить в моем кабинете». Гарри бросил взгляд на Даниэля, ожидая подтверждения своих действий, а после согласно кивнул, и все трое проследовали за гоблином. «Перед тем, как начать разговор, я попрошу вас пройти проверку крови», — начал Крюкохват, доставая из стола уже известный близнецам розоватый пергамент. «И если ваша личность подтвердится, я отвечу на все вопросы». Даниэль и Фелиция заняли небольшой диванчик чуть поодаль, в то время как Поттер взял предложенную иглу и уронил каплю крови туда, куда указал гоблин. Девочка чуть поморщилась и сделала мысленную пометку о том, чтобы дать однокурснику почитать проклятву, а не нанесение вреда.